Я сосредоточился на автомобиле и решил, что ход у него более плавный, чем у Герона, но зато трогается с места и разгоняется он медленнее. Когда мы добрались до нашего старенького особняка, было уже начало седьмого, значит, Вульф уже спустился из оранжереи. Разместив на вешалке пальто и шляпу Балу, а также свои собственные, я вошел в кабинет, провозгласил «Мистер Балу» и отступил в сторону. Войдя, Балу приостановился, осмотрелся и спросил: «Здесь не установлены подслушивающие устройства?» «Боюсь», — вздохнул Вульф, — «что скоро нигде нельзя будет чувствовать себя в безопасности. Но я могу дать вам мое честное слово, что ничего из того, о чем мы будем здесь говорить, не будет записано». Он указал на цветочную вазу. «Микрофон можно спрятать даже там, но его нет». Балу предъявил Вульфу мою визитку, которую предусмотрительно вынул из кармана пальто. «Что это за галиматья насчет розовой спальни и дневника?» Вульф протянул руку и взял карточку. «Разве не очевидно? Это уловка, чтобы заманить вас сюда. Причем мистер Гудвин ничего не выдумывал. Спальня и впрямь розовая, как вам известно, поскольку вы провели в ней не один час. А мисс Кер и в самом деле вела дневник, который теперь находится в полиции». Он мотнул головой в сторону красного кожаного кресла. «Садитесь, пожалуйста. Приятнее вести беседу, когда глаза на одном уровне». «Я никогда не проводил времени в розовой спальне». «Тогда почему вы здесь?» «Потому что я знаю вашу репутацию, знаю, что вы способны подстраивать хитроумные ловушки и, по-видимому, сейчас решили вовлечь меня в свою игру. Хочу сразу предупредить. Не стоит». Вульф покачал головой. «Нет, мистер Балу, так не пойдет. Сейчас неважно, знаю ли я о вашей связи с мисс Кер, длившейся 3 года». И какими фактами я располагаю в подтверждение этому. Важно другое. Можно ли предотвратить обнародование этих фактов, и если да, то как? Это вопрос к вам. Меня занимает и другой вопрос. Вы ли убили эту женщину? Если да, то вы приговорены. Если нет, то я вовсе не собираюсь разоблачать вас, и о вашей связи может вообще никто не узнать. Поверьте, я руководствуюсь вовсе не бахвальством, когда заявляю, что исход дела зависит только от того, насколько вы будете со мной откровенны. Балу повернул голову и проводил меня взглядом, пока я усаживался за свой стол. Потом посмотрел на Вульфа, подошел к красному креслу, устроился поудобнее и сказал: «Я слушаю». Вульф чуть развернулся вместе с креслом, чтобы смотреть прямо на Балу. «Кое-что может быть для вас в новинку, а кое-что нет», – начал он. «Вам, конечно, известно, что человек по имени Орри Кеттер задержан полицией как важный свидетель. Но в любой миг ему могут предъявить обвинение в преднамеренном убийстве. У меня имеются достаточные основания для того, чтобы считать его невиновным. В течение ряда лет мистер Кеттер выполнял мои поручения, так что теперь я перед ним в долгу. Чтобы вернуть этот долг, я должен сейчас сообщить вам нечто, что было сказано мне в конфиденциальной беседе. Мистер Кеттер и мисс Кер в течение последнего года состояли в интимных отношениях. Он часто посещал ее квартиру с розовой спальней, когда мисс Кер говорила, что вы не придете, и в квартире имелись многочисленные свидетельства его визитов, незаметные для вас, но вскрывшиеся при обыске. Полиция все это обнаружила, что и послужило причиной ареста Кеттера. «Не желаете что-нибудь сказать?» «Я слушаю». По лицу Эвери Балу можно было подумать, что ему предлагают очередной пакет акций. «Мисс Кер много рассказывала мистеру Кеттеру про вас, ее покровителя, но, естественно, не рассказывала вам о нем. Судя по всему, она упоминала его в дневнике, но вас эта участь, по-видимому, не коснулась. В противном случае вас бы уже навестили сотрудники уголовной полиции или люди окружного прокурора. Не было такого?» Я слушаю. Так не пойдет. Я должен знать, а вас это ни к чему не обязывает. Кто-нибудь приходил к вам? Нет. Есть ли у вас хоть какие-то основания подозревать, что вы можете иметь отношение к убийству Изабель Кэр? Нет. Хорошо. Возможно, что окружной прокурор и не предъявит мистеру Кэтеру обвинение в убийстве, пока не выяснит, кто платил за квартиру мисс Кэр. К этому обязывает обычная осторожность. Вам остается надеяться, что прокурор никогда этого не выяснит. Я тоже буду удовлетворен. Вульф наклонил голову. В этом и проблема, мистер Балу. Если мистеру Кэтеру придется предстать перед судом, то ваше имя неизбежно всплывет. Мистер Кэтер присягнет, начнет давать показания, назовет вас и пиши пропало. Есть, правда, неплохой шанс, что если удастся изобличить и осудить истинного убийцу, то ваше имя тоже останется в тени. Если же станут судить мистера Кэтера, то про вас неизбежно станет известно. Следовательно, принимая в расчет, что мистер Кэтер невиновен, в наших общих с вами интересах не допустить судебного процесса над ним. Также в наших с вами интересах изобличить убийцу Изабель Кэр. Если вы откажетесь помочь мне, я, естественно, заподозрю, что ее убили вы. Если же потом окажется, что я заблуждался, то я только зря потрачу драгоценное время, что будет чертовски жаль. Я ясно изложил суть дела. Морщинки на лице Балу углубились, выражение же совсем не изменилось. Он только глубоко вздохнул, потер ладонью бровь и спросил, «Могу я что-нибудь выпить?» Я сказал, что да, конечно, поскольку решил, что так быстрее, чем звонить Фрицу. Балу заказал джин со льдом и долькой лимона, и я отправился на кухню. Пока Фриц нарезал лимон, я разыскал джин, стакан и ведерко со льдом. Когда я вернулся в кабинет, красное кресло пустовало. Балу стоял возле нашего огромного глобуса, медленно вращая его кончиком пальца. Когда я поставил поднос на столик, Балу подошел, бросил в стакан кубик льда, плеснул сверху джин, выдавил и положил в стакан пару кружочков лимона и размешал. Когда я подошел к своему столу и уселся, Балу все еще помешивал коктейль. Наконец он поднес его к губам, два раза отхлебнул и отставил стакан. «Да», — произнес он, — «вы ясно изложили суть дела». Вульф приоткрыл глаза. «Судя по всему, я влип», — продолжал Балу. «Я не могу проверить истинность ваших утверждений. Выпить мне и в самом деле хотелось, я всегда пропускаю стаканчик, когда возвращаюсь домой после работы». Но куда важнее для меня было выгадать немного времени для размышлений. Я решил, что вы говорите правду, хотя бы потому, что не вижу, что бы вы выигрывали, вводя меня в заблуждение. Единственная альтернатива для меня – повернуться и уйти, но я не могу пойти на такой риск. У меня есть вопрос. Когда этот Кэтер впервые узнал обо мне? Вульф повернулся ко мне. «Мы это знаем, Арчи?» «Нет, сэр, но я могу узнать, если это важно». «Мог он знать это уже месяца четыре?» спросил Балу. «Конечно, я пожал плечами». «Мне бы хотелось это выяснить. Быть может, сейчас это уже не столь важно, но я бы хотел знать». Он взял стакан и отпил из него. «Могу еще добавить, что я не убивал мисс Кэр. Стал бы человек с моим положением, с моим весом в обществе... Нет, это для вас не аргумент. Для меня даже мысль такая показалась бы фантастической. Вы хотите, чтобы я помог найти убийцу? Если Кэтер невиновен, а факты таковы, какими вы их представили, то я был бы искренне рад помочь, но как?» «Сначала покончим с вами», — произнес Вульф. «Где вы были в субботу утром?» Все утро я провел дома часов до трех. К обеду мы ждали гостей.